Глава вторая, в которой капибара так и не успевает пообедать. Капибара оказалась абсолютно права. Уже через 2 часа в ее квартирке, от пола до потолка заставленной книгами, картинами, а также мисочками с конфетами, фруктами, орехами и прочими вкусняшками, было тесно и шумно. Казалось, что пришедшие снова очутились в музее, только совмещенной с аппетитно пахнущей кондитерской. Тут можно было найти окаменелые останки многовековых раковин, статуэтки древних богов, фигурки шоколадных зайцев. Каждый предмет в этой квартире можно разглядывать часами. Хозяйка устроилась в любимом мягком кресле и явно не собиралась его покидать. «Нет, Рикардо, я не буду носиться по крышам за бешеным леопардом, чтобы вернуть маску, которую упустила охрана твоего музея. У меня скоро конференция по ацтекским узорам и лекция по шоколаду ручной работы». «Ну, Клара!» Для ленивца директор музея говорил очень быстро и взволнованно. «Я знаю, что таким неповоротливым животным, как мы, тяжело даются подобные приключения, но ты — лучший специалист по поиску произведений искусства в стране. За годы, что ты работаешь консультантом нашего музея, ты разгадала загадку ожившей статуи воина и вернула в музей жезл Вицли-Пуцли. Никто не разбирается в древностях лучше тебя. Без маски короля Ягуара невозможно провести большой карнавал. На меня давит мэр, журналисты, и даже звонил президент. Через 3 дня маска должна быть у нас. Пусть мэр тогда ее и ищет. Если во время карнавала не будет исполнен традиционный танец в маске, духи мертвых предков вырвутся на свободу, и мир погрузится во тьму и хаос». Рикардо в отчаянии взмахнул лапами. «Я терпеть не могу танцы и толпы народа. Это и без духов предков всегда похоже на хаос». «Клара, ты все еще сотрудник музея. Я перестану платить тебе зарплату, и ты будешь питаться одной чечевицей». Клара Капибара и Рикардо несколько минут смотрели друг другу в глаза. Ленивец знал, как заставить неповоротливую и нелюдимую сотрудницу взяться за дело. «Ладно», — сдалась Клара и со вздохом откусила кусочек овсяного печенья. «Верну я тебе эту побрякушку. Тем более, что это действительно опасная вещь. В плохих руках маска может причинить много бед. Говорят, существует ритуал, передающий силу мертвых предков не всему городу, а одному зверю, который может стать невероятно могущественным. Не стоит доверять такую власть вору». «Ну вот и ладненько, вот и хорошо. Хотя лично я не могу поверить, что такую огромную силу, которой обладает маска, может заполучить один единственный зверь». Рикардо довольно улыбнулся, направляясь к выходу. «И да, Клара, есть один момент». «Что еще?» «Тебе придется работать с напарником из полиции». «Нет, я всегда работаю одна». «Это приказ мэра». «Все равно нет». Но ленивец уже открыл дверь в квартиру Клары и впустил юркого молодого Кати в полицейской форме. «Знакомьтесь, это лейтенант Матеуш, самый молодой и перспективный детектив городской полиции. На его счету уже 5 успешных задержаний особо опасных преступников». Кати с любопытством крутил головой, рассматривая собрание древностей на стенах и полках, пока случайно не задел большую расписную напольную вазу у входа в гостиную. Впрочем, полицейский оказался достаточно быстрым и ловким, чтобы вовремя ее подхватить. Проворный и длинноносый Каати еще с древних времен, когда жили в дикой природе, умели разговаривать и возводить города. Славились отличной координацией, умением лазать по деревьям и активностью. Клара готова была испепелить полицейского взглядом. «Погони? Поиск предметов искусства? Это вам не беготня за уличными воришками!» Тут важно думать головой, а не шевелить лапами. «Вот и будешь думать, пока он шевелит. Мы с тобой очень медленные звери, и нам всегда нужна будет помощь кого-то более ловкого. Матеуш, это Клара, наш лучший специалист по поиску шедевров и редкостей». «Я не стану работать с напарником». «Я тоже не горю желанием с тобой работать. Это дело для полиции, а не для музейщиков». «Как здорово, что вы сразу поладили!» Благодушно проворковал директор музея. «Кстати, вас обоих уволят и отстранят от дел, если вы не поймаете преступника в течение 3 дней. Удачного расследования!» И с максимальной для ленивца скоростью Рикардо покинул квартиру Клары.